По свидетельству наших гостей, мобилизации сил польского народа на борьбу с захватчиками мешало обилие в Польше политических партий. Будь там только ППРовцы и НДЭКи со своими совершенно противоположными программами, так к польской рабочей партии примкнуло бы гораздо больше народа. Беда в том, что существует множество промежуточных партий, больше 30. И каждая тянет людей на свою сторону, старается прельстить своими программными установками. ППР стремится сейчас создать единый антифашистский фронт. Хочет, чтобы под знамена Гвардии Людовой встали все, кому дорога независимость Польши. Много интересного, нового услышали мы о своеобразных методах партизанской борьбы в польских деревнях, об оккупационных порядках в генерал-губернаторстве. Жутью повеяло от рассказов о фашистских лагерях уничтожения. Я поручил Рванову и работникам разведки продолжить завтра разговор с Ковалевым и Письменным. Все, что нужно, уточнить, зафиксировать и выяснить, в какой именно помощи нуждаются поляки. С утра гости опять отправились в штаб, а ко мне зашел один из руководителей нашего особого отдела. «Ну и дела, Алексей Федорович», — сказал он. «Хорошо, что хоть удалось сразу разоблачить. И кто бы мог подумать, вот как случается. Короче», — попросил я. «Командир, прибывший из забуга группы, немец». «Что за ерунда?» «Замаскировался. Не иначе, как агент Абвера». «Да откуда такие данные?» «От нашего немца. От Карла». «Я вокруг этого Ковалева, в кавычках, уже и людей своих расставил. Настоящая его фамилия – Альбрехт. Это у прибывших связных выяснили. Сейчас же пришлите ко мне Карла». Особист вышел выполнять приказания. В нашей контрразведке были неплохие работники. Они обезвредили немало вражеских лазутчиков. Честь за это и слава партизанским чекистам. Не раз предотвращали они покушение бандеровских агентов и на мою жизнь. За это личная благодарность. Однако порой некоторые особисты, как говорится, перегибали палку. Шпионы им мерещились там, где их и в помине не было. Таких сверхбдительных приходилось часто поправлять. Утверждение, что Ковалев немец и агент Абвера, показалось мне чепухой. Вспомнился случай, когда усилиями слишком рьяных контрразведчиков чуть не был превращен тоже в агента немецкой разведки политрук нашей диверсионной роты Николай Денисов. Однажды уполномоченный особого отдела одного из стоявших у дороги Ковель-Брест отрядов прислал нам вырезку, фотографию из какого-то явно зарубежного журнала. Снимок запечатлел группу военных, не то в немецкой, не то в другой иностранной форме, изучавших радиоприемник. С фотографии смотрел на нас Коля Денисов. Что за черт? Денисов у нас с 1941 года. И не случайно мы сделали его политруком роты, да еще такой, как подрывная. И все же факт оставался фактом. На фотографии был изображен Денисов в чужеземном мундире, прилежно изучающий радиотехнику. Шпион! Подослали! Арестовать! Зашумели некоторые особисты. Тут недоразумение. Ведь все мы отлично знаем Денисова, заметил я. Замаскировался. Схватить пока не поздно. Нет, сначала выясним, где он прячет радиостанцию. Я велел позвать Николая и показал ему снимок. Очень смахивает на меня, но это не я, заявил Денисов. А сходство было поразительное. Тоже узковатое лицо, тот же взгляд. Но откуда вырезка? Что за журнал? Подпись срезана, текста на обороте нет. Приказал разыскать журнал. Послали за ним к работнику, подавшему тревожный сигнал. Что же оказалось? Вырезка сделана из польского военного ежемесячника за 1936 год. Изображены на снимке польские солдаты. Конечно, Денисов был только удивительно похож на одного из них. Так, быть может, и прибывший к нам Федор Ковалев имеет лишь внешнее сходство с каким-то немцем. Пришел из хозяйственной роты, сухопары, белобрысый. Карл Швендих. Он упорно стоял на своем. Человек, называющий себя Ковалевым, немец.